Лето спохватилось, словно кого-то недогрело. В середине сентября, после ветров, дождей и холодов, вдруг опустило на город 20-градусную дымку. Петельников распахнул окно, скинул пиджак, расшатал узел галстука и неопределенно прошелся по кабинету. Он ждал сожителя Дыкиной, с которым вчера из-за позднего времени поговорил кратко. Взгляд, обежав законные просторы, притянулся к сейфу. Пока инспектор работал по делу, бумаги копились, жалобы, ответы учреждений, письма, копии приказов. Он взял пространное заявление с резолюцией начальника уголовного розыска и стал читать, сразу запутавшись в женском почерке, женских чувствах и женской логике. «Значит так». Гражданка Цвелодубова жаловалась. На ее день рождения пришел свекор с вазой, Николай с Марией, тетя Тася, а деверь Илья обиделся. Деверь — это кто же? И почему он обиделся? Последние дни он замечал в себе некоторую странность. Чаще всего дома, чаще всего вечером. Его охватывало подозрительное состояние, ни на что не похожее. Нет, похожее на скуку. Пожалуй, на ожидание чего-то или кого-то. Вернее, на то чувство, которое остается на вокзале после проводов. Или после утраты близкого человека. Но инспектор не скучал. Когда? Никого не ждал, не провожал и не хоронил. Может быть, это возрастное. Как перевалит за 35, так и не по себе. Петельников разгладил тетрадочные листки и принялся читать заявление гражданки Цвелодубовой. «Значит так, на ее день рождения пришел свекр с вазой, Николай с Марией и тетя Тася. А деверь Илья обиделся». «Ага, обиделся на Валю». «Откуда взялась Валя?» «Ага, свекр пришел не с вазой, а с Валей». «А нужно было наоборот, прийти с вазой, а не с Валей». «Вот деверь и обиделся». «Чего же хочет Цвелодубова?» Мещанская чепуха. И на это уходили человеческие жизни. Он вспомнил свою однокомнатную квартиру. Инспектор почему-то вспомнил свою однокомнатную квартиру, только что им лично отремонтированную. Деревянные панели, притушенные светильники, белая тахта, хрустальный бар, хорошие книги, стереофоническая музыка. Теперь не стыдно и человеку зайти. У него бывал Рябинин, с которым они долго и сложно беседовали. Бывали инспектора уголовного розыска, много курившие во вред себе и квартире, и обсуждавшие, как лучше взять Мишку Кибера или как поставить на путь истинный Верку Тынду. Приходили и женщины, иногда, редко. Петельникова вдруг поразило странное желание – павшая на него ниоткуда и неожиданно, как дурь. Чепуха, мещанская чепуха с деверями и заловками. Этой чепухи ему и захотелось в своей квартире, похожей на гостиничный номер люкс. Ну, без свекров и заловок, без этой Вали вазы и обидчивого деверя Ильи. А просто чепухи, нелогичности, мелочи, может, даже легкой глупости. Например, котенка в передней, сидящего в тапке, запаха с кухни, к которому он всегда принюхивался в квартире Рябинина. Веселой телефонной болтовни ни о чем. Брошенных вещей, например, женского халата на белую тахту. Прихода соседки за луком или за этой, сокоотжималкой. Голоса на кухне, смеха в комнате, разговора в передней. Петельников усмехнулся, в третий раз принимаясь за жалобу гражданки Цвелодубовой. В дверь постучали. Это сожитель, Семенихин. Он вошел с неохотой и садился на стул долго, укрепляясь. «Инспектор, у меня время не казенное, а у меня казенное». На Семенихине был сносный костюм и вроде бы серая рубашка, но Петельникову казалось, что под пиджаком одна майка. Видимо, и бритвой он сегодня поработал, но щеки землисто темнели, как у людей, которые бреются от случая к случаю. Наверняка он сегодня не пил, но далекий запах спирта витал где-то рядом. «Семенихин, что-то не верится, что у тебя своя машина». «Из-за внешнего вида?» «Хотя бы». «А я все машине и отдаю, и деньги, и время». «Ну, а детям? Трое ведь?» «Моих только двое». «А чей же третий?» «Аист принес». «Какой аист?» «Петька, водопроводчик из жилконторы». «Но это с женой разбирайся, а воспитывать обязан всех». «Что ж, у меня к ним отношение матерное». «Это к детям-то?» «Вроде как у матери», — объяснил Семенихин, оглядывая куртку, рубашку и галстук инспектора. Петельникову хотелось спросить этого тусклого мужчину, для чего он завел троих детей. «От любви к ним, по требованию жены, для увеличения народонаселения или они сами завелись?» Но для интересных разговоров времени не было. Инспектор ждал звонка Леденцова, идущего по городу своими оперативными путями. «Семенихин 3 сентября возил Дыкину». «Говорит, довези последний раз до перекрестка и прощай». «Как прощай?» «Все, любовь накрылась». «Ну и?» «Довез, с того дня не виделись». «А почему именно с третьего?» «Еенная блажь». «Нет, не еенная блажь. 3 сентября она украла ребенка, и этот потрепанный Семенихин стал ей не нужен». «Свидетель говорит, что ты ее ждал». «Постоял маленько. Вижу, она на той стороне улицы топчется, тоже вроде бы кого-то ждет. Я и уехал». Второй день пустопорожних разговоров. «Нет, кое-что из этого разговора добыто. 3 сентября Дыкина была на перекрестке, и 3 сентября Дыкина прогнала любовника. Доказательства? Тонкие, как паутинка». «А почему у нее нет детей?» «От кого ж?» «Ну, хотя бы от тебя». «Так бы я и допустил. У меня своих хватает». «Она хоть о детях говорила, думала, мечтала». «Откуда мне знать, о чем она мечтала?» Инспектор обескураженно умолк. Ему захотелось вцепиться в шиворот Семенихина и трясти его до тех пор, пока не вытрясутся емкие слова о том человеке, которого этот автолюбитель знал 3 года. Да он, наверное, и жену-то свою не знает, и детей толком не помнит. «С кем она дружит?» «Говорил уже, с Катюхой». Катюху инспектор проверил. Наверняка у Дыкина есть хорошая приятельница. Может быть, теперь весь розыск сводится к ее отысканию, потому что там спрятан ребенок. Но Семенихин ничего не знал. «Инспектор, жена про Дыкину не узнает?» «Нет, но у меня есть совет». «Какой?» «Семенихин, продай ты к черту свою машину, а? Купи себе галстук, своди детей в кино, вымой жене посуду, а?» «Не-е-е-е. Да ведь тебе и ездить некуда». «Жигуль меня от напитков бережет». Телефон прервал инспекторские проекты. Он схватил трубку, не сомневаясь, что звонит Леденцов. «Да, да». «Это 02?» — спросил тихий, но ясный женский голос. «Не 02, но милиция», — нетерпеливо ответил инспектор, намереваясь положить трубку. «А у меня батарея не греет», — сообщил голос с грустной надеждой. «Вызовите мастера», — улыбнулся инспектор, надеясь, что она услышит его улыбку. «Но вы же сказали звонить по 02». «Я мог и пошутить». «Вы могли, а дочка утром спросила, кто нам исправил свет и кран. Я сказала, что волшебник, которого звать 02». «Странное имя для волшебника». «А я дочке объяснила. У него 2 крупных уха, как Нали, 2 глаза, как Нали, 2 овальные щеки, как Нали. А когда он улыбается, то губы складываются в 2 нолика. Вылитый я». Дочка теперь только о нем и говорит. «Мама, позови волшебника из 2 ноликов, пусть сделает батарею тепленькой». Ненужная фигура Семенихина отстранилась, словно он отъехал на своем стуле к горизонту. То странное чувство, которое охватывало инспектора домашними вечерами, явилось вдруг с иным, теплым привкусом неожиданной радости. Что ж, все его дурные мысли о луке, соковыжималке, тапочке и котенке к этому разговору. Он улыбнулся далекому Семенихину, и далекий Семенихин ответил всепонимающей ухмылкой. «Как звать вашу дочку?» — тихонько спросил инспектор, точно мог ее разбудить. «Самое простое имя». «Маша?» «Нет, Катя». «Передайте Кате, что волшебник 02 очень занят. Он ловит злую ведьму, ворующую детей». «А когда поймает?» «Тогда он придет». Из дневника следователя. «Детский мир настолько своеобразен и загадочен, что мы о нем только догадываемся. Ребята все видят и слышат иначе, чем мы». Иринка вдруг спрашивает. «Пап, в филармонии лошади есть?» «Разумеется, нет». «А зачем им ковбой?» «Да не нужен им ковбой». «Нет, один нужен. По радио говорили». На следующее утро я услышал объявление. В филармонии начинался конкурс в оркестр, в том числе требовался один гобой. Я Иринке и объяснил. Но у нее уже готов новый вопрос, теперь из газеты, которую она держит, по-моему, вверх ногами. «Пап, а слов куда принимают?» «Никуда не принимают, лакирую я действительность». «А тут написано «Прием осла». Я смотрю газету, где, разумеется, напечатано «Состоялся прием посла».